Глава 5, в которой я узнаю, что космос не безобиден. Нет, все же надо выбираться из каюты, а то еще решат, что я тут растеклась лужицей от счастья и буду теперь шаловливой кошкой бегать за всякими красавчиками. А вот не буду, потому что красавчиков на корабле аж трое. Есть из кого выбрать. Пусть не думает, что он здесь такой единственный и неповторимый. Тоже мне муж нашелся. Временный. С врожденным пороком сердца, то бишь его отсутствием. Я решительно встала и направилась изучать свое временное жилище. Хватит прятаться. В коридоре было пусто. Ряд одинаковых запертых дверей, над которыми горел зеленый свет. Но я не стала заглядывать внутрь. Личные каюты меня не интересовали, а вот в медотсек заглянула. Операционный стол, шкафы и стеклянные ящики-модули, в которых с закрытыми глазами лежали зеленые человечки, зафиксированные широкими черными лентами. Четверо. Своих я смогла определить только по черным комбинезонам. Двое незнакомых были одеты в обычные шорты и футболки. Забавные. На стекле горели разноцветные значки, но я не стала ни во что тыкать, хотя очень хотелось. А еще здесь была детская кроватка, что-то среднее между кувизом и мерседесом. Это они приготовили для ребенка? Странно. Или просто Санс готовится к худшему? И кто будет следить за малышом, пока он подрастет? Нет, я, конечно, знаю, какими бывают новорожденные и что с ними делать, но мои знания чисто теоретические. Я младшая дочь в семье, а племянников пока нет, и думаю, от Брайана я их еще долго не дождусь. Братец у меня еще тот свободолюбивый олень. Над операционным столом вспыхнул виртуальный экран, и подснежник доброжелательным голосом поинтересовался. «Вы плохо себя чувствуете?» «Хорошо я себя чувствую», — буркнула я. «Тогда покиньте помещение. Через 12 секунд здесь будет включена стерилизация». Я пулей вылетела из кабинета. Кто знает этих инопланетян? Пустят еще какой токсичный газ. И ищи потом себя по всей вселенной. Так и дошла до гостиной, обнаружив по пути уборную с душевой кабинкой, кладовку, забитую различными клетками под самый потолок, и тренажерный зал, которым, судя по слою пыли, никто и никогда не пользовался. Ёшка мыл полы, мурлыкая себе под нос что-то абсолютно немузыкальное. За стеклянной перегородкой Санс и Аврор сидели в креслах, обвешанные со всех сторон виртуальными экранами разного размера. А за иллюминаторами... Ох, только и смогла выдохнуть я. За окном был космос. И это было так завораживающе, что у меня слова моментально закончились, а в груди сжалось от восторга. Россыпь ярко-голубых, желтых и красных звезд была похожа на фантастический космический сад, полный необычных цветов. «Красиво, да?» Тут же отозвался ёшка и моментально бросил уборку, встал, опершись на швабру, и снисходительно посмотрел на меня. Так, наверное, смотрят старые, просоленные морем боцманы на восторженного юнгу. «Давно уже развесились». «Да ты не бойся, подойди поближе. Глянь, вон та большая звезда, Азода. К ней и летим. Там будет стоянка, можно сходить в город». «Вау!» — только и смогла пролепетать я, предвкушая предстоящую прогулку. «А когда долетим?» «Завтра к обеду будем». «Ага». Я завороженно следила за летящим параллельным курсом кораблем. Определить его размер было невозможно, не почему ориентироваться. Выглядел он как обработанный кусок скалы, ее верхняя часть. Устрашающий, ощетинившийся короткоствольными пушками. «Мерзкие твари!» — квакнул за моей спиной ёшка и повернулся к возникшему над большой круглой подставкой лицу Искина. «Что им надо?» Поступил запрос на обмен. Подснежник нахмурил брови. «Хотят менять живое на еду». «Ох, сейчас будет веселье!» Ёшка схватил ведро с грязной водой и швабру и потащил все это в сторону санузла. «Кто это?» — спросила я у Искина, чувствуя необъяснимый страх. «Они опасны? Нам что-то угрожает?» «Какой из ваших вопросов имеет приоритетную важность?» «Все!» Я так и не поняла, издевается Искин надо мной или просто у него программа такая. Решила думать, что программа, чтобы не ронять собственную самооценку ниже плинтуса. В вашем языке самые близкие слова – мародеры и разбойники. Опасны, нет, не угрожает. И он отключился. Очень исчерпывающий ответ. Я сразу все поняла и успокоилась. К счастью, вернулся Ёшка в сопровождении Марса. Механик выглядел довольно сурово, настоящий терминатор. Черный комбинезон, черные волосы, собранные в короткий хвостик, темно-карие глаза с остальным отблеском. А в руках... Что это? Оружие. Део, конечно, неприкосновенны, но с мерзавцами лучше говорить под прикрытием бластеров. Корабль мародеров закрыл обзор, и я поняла, что он подошел очень близко. «Искин, закрыть шторы», — скомандовал Марс, и на иллюминаторы наползли стальные пластины. «Приготовиться к стыковке. Марго, сядь в кресло и пристегнись». Я метнулась к креслу и дрожащими руками застегнула на животе ремень. Ёшка сел на пол, скрестил ноги и тихо проговорил. «Сброд. Из разных миров. Вне закона. Крадут, разбойничают, возят контрабанду». «И какие у вас с ними дела?» «У капитана. Животные. Обмен на еду». Санс оглянулся и посмотрел на меня сквозь стекло перегородки. Я сделала вид, что меня нет, и в кресле сидит моя голограмма. Раздался удар, скрежет, и голос подснежника сообщил, что стыковка прошла успешно. Санс и Аврор вышли из рубки и присоединились к нам. У пилота в руках было такое же оружие, как у Марса. Санс холодно предложил посторонним удалиться в каюту, но парни посмотрели на него так, будто посторонним был он, а не я. И я осталась, с трудом сдерживаясь, чтобы не показать ему язык. «Маргаритка», — Аврор улыбнулся, — «прекрасно выглядишь». Он послал мне воздушный поцелуй, я ответила взмахом руки. «Такой милый». «Подснежник», — холодно процедил капитан. «Открыть шлюз, пропустить двоих». «Есть, капитан». Марс и Аврор встали по обе стороны от широкого люка. Санс, заложив руки за спину, остался стоять напротив с абсолютно непроницаемым лицом. Я даже залюбовалась, какие мужчины меня окружают. Надо обязательно сфоткаться и отправить Верочке. Пусть Валерке покажет. Ёшка остался возле меня. Я смотрела, как медленно открывается люк, как в нем появляются две массивные фигуры. От напряжения даже живот свело. Вот они вышли на свет. И я разочарованно вздохнула. Один из них был похож на Ёшку, только кожа его уже приобрела зеленый оттенок. Он был шире в плечах, пузат, одет в черный кожаный комбинезон и тащил ящик, оперев его о живот. Второй был человеком, ну, внешне. Цепкий взгляд, русая кудрявая борода, которая делала его похожим на викинга, вьющиеся волосы, небрежно лежащие на широченных плечах. Кожаная жилетка не вмещала бицепсы, трицепсы и прочие кубики. Был бы он зеленым, я бы решила, что Халк ему родня. Он кивнул Сансу и вперил в меня огненный взгляд. «Ой, мамочки!» Мне захотелось вжаться в кресло, а еще лучше сбежать, но проход к каютам был перекрыт этим громилой. «Абракадабра!» — сказал он и наставил на меня палец с большим перстнем. «Нет, сказал он, конечно, что-то другое, но прозвучало оно, как набор гортанных звуков». Санс ответил таким ледяным голосом, что у меня ноги замерзли. «Что он сказал?» Я дернула Ёшку за руку. Тот отвлекся от молчаливой пантомимы, которой они обменивались с пузатой жабой, и перевел. «Хочу эту самку». «Это он обо мне?» Возмутилась я и тут же притихла, потому что здоровяк и не думал успокаиваться. И взгляд его начинал пугать. «А Санс что сказал?» «Что он еще сам не наигрался». «Вот же зараза, не наигрался он». «А сейчас о чем они говорят?» «Вольт торгуется, хочет тебя, предлагает редкости». «Надеюсь, у вас не принято отдавать девушек в уплату за товар?» «Нет, это, конечно, ужасно лестно, что я покорила сердце бандита, но как-то свобода мне дороже». «Говорит, что добавит и вернет тебя. Через 10 дней, если ты захочешь». Торг начал приобретать излишнюю горячность. Вольт распылялся, Санс становился все холоднее и спокойнее. Наконец он что-то сказал, и бандит замолчал на полуслове, лишь сверкнул глазами в мою сторону. «Что? До чего они договорились?» «Капитан сказал, что ты его жена. Вольт сказал, что ты им не пахнешь, а значит, не жена. По их законам, самка – собственность мужа только после спаривания. И? Он придет еще, принесет большую добычу, выкуп. Тогда будет говорить с Део. Все хорошо, будем меняться. Ёшка вскочил, и они с жабой и Аврором направились в кладовку. А я осталась сидеть в кресле, ёжась под взглядом Вольта. Что ж он так смотрит, будто лапает? И что делать, если Санс все же меня отдаст? Вдруг выкуп будет таким большим, что он не устоит? Вольт увидел, что я на него смотрю, и широко улыбнулся. Ох, лучше бы он этого не делал. Полный рот острых белоснежных зубов, как у акулы. Тем временем парни притащили из кладовки клетки. Санс и Вольт приложили пальцы к виртуальному планшету, видимо, подписали договор. После чего Вольт опять посмотрел на меня. Так посмотрел и что-то сказал. Не знаю что, но винтовка в руках Марса сместилась дулом в грудь бандита. «Маргарита, ступайте в свою каюту», — раздался напряженный голос Санса. «Медленно. Искин, проследи». Я вдоль стеночки направилась в коридор, а когда проходила мимо мужчин, Санс сделал шаг вперед и прикрыл меня от взгляда Вольта, очень нехорошего взгляда, безумного. Черт, что же это все значит? Я шмыгнула в коридор, пробежала мимо Ёшки, который нес три клетки, и заскочила в дверь своей каюты. Мне в спину ударил звериный рык, резкий звук, будто пробка из бутылки вылетела, и грохот. Дверь закрылась, над панелью загорелся красный огонек. «Подснежник!» — позвала я. «Что это было?» «Вольт из расы Леноров. У них период спаривания зависит от желания королевы. Она же регулирует уровень тестостерона у трутней. Вольт — изгнанник. Запах самки, готовый к спариванию, вызвал в его организме определенные химические процессы, которые сработали катализатором ярости. Как говорят у вас, он испытал сильнейшее желание». «Они там не поубивают друг друга?» Мой голос прозвучал как-то совсем жалобно. Я боялась, испугалась, что из-за меня парни могут пострадать. Да и себя мне жалко. Только началось приключение, а тут сразу в гарем какого-то трутня. Вольт справился с внутренней программой. Они уже грузят товар на борт яхты. Сказать стюарду, чтобы принес вам успокоительное? Нет. Искин исчез, а я забралась на кровать и села, обхватив коленки. Перед глазами стоял обезумевший от желания взгляд здоровяка. Бррр, не надо мне такого счастья. Не хочу быть самой популярной девушкой в школе. Я прилегла и сама не заметила, как уснула. Проснулась от того, что кто-то настойчиво тарабанил в дверь. Потянулась, откинула одеяло. Странно, я точно помню, что заснула, не укрываясь. Интересно, кто меня накрыл? Неужели Санс? От этой мысли настроение стало значительно лучше. «Хочешь зверьков посмотреть?» За дверью стоял Ёшка. Он привел меня в знакомую кладовку, но теперь она была заставлена клетками со всевозможными странными птицами и животными. Зеленые, синие, желтые, фиолетовые, непривычные, удивительные. Но ни одно из них не вызвало во мне желания взять его в руки. Скорее, наоборот, хотелось оказаться как можно дальше от всех этих зубов, глаз, щупалец и когтей. «Зачем они Сансу?» «Для зоопарка. Он дарит их центральному галактическому зоопарку. На Анри. Ужин приготовишь?» «Приготовлю. А где все?» «В машинном. Третий маневровый барахлит. Марс починит. Но надо помочь. Он тяжелый. Капитан будет зол. Надо ужин». «Чтоб стал добрым, так он же не ест то, что я готовлю». «Понюхает, подобреет». Ёшка лукаво улыбнулся. «На ужин я сделала овощное рагу с чесноком и жгучим перцем. Пусть нюхает». И потушила отдельно мясо. А еще я, наконец, выяснила, кто такие Део. И теперь не понимала, что мне с этими знаниями делать. Део – это генетически усовершенствованные люди, практически идеальные. Не болеют, медленно старятся, обладают огромной силой и выносливостью, и при этом их мозг даст фору любому компьютеру. И если вживленными имплантантами и чипами пользовались все Анрии, то ген совершенства встречался только у тех, кто имел золотой или рыжий цвет волос. И размножались они почкованием, точнее клонированием, репликацией. Поэтому Део на планете было очень мало, каста элиты, А еще поэтому они все девственники. Неудивительно, что Санс меня боится. С ума сойти. Мой муж ни разу не динь-динь. Откуда он тогда так хорошо целоваться умеет? На кошках тренировался. От ужина Санс опять отказался. С каменным лицом жевал свой сбалансированный корм и в мою сторону даже не смотрел. Зато парни забросали меня комплиментами, от которых мои уши горели, как два семафора. «Марго, у меня для тебя подарок». Марс расстегнул комбинезон, и я взвизгнула. У него на груди, свернувшись колечком, спал маленький фиолетовый пушистый зверек. Когда Марс протянул его мне, малыш открыл глаза бусинки и умилительно облизнулся розовым язычком. А еще у него было три пушистых хвостика. Это камышовый лис с планеты Седьмая Печать. Он всеяден и очень доброжелательный. Я подлетела к Марсу и громко чмокнула его в щеку. Парень на меня странно покосился, а потом улыбнулся. «Это тебе в благодарность. Мы будем скучать без твоих обедов». «А может, сменишь работу?» — подал голос Аврор. «А, Кэп, возьмем Маргаритку на должность шеф-повара?» «Тогда мне придется нанять роту охраны». «Охранять меня от кавалеров?» — наивно поинтересовалась я, поглаживая лисенка. «Охранять от вас мужчин», — невозмутимо ответил Санс. «А к роте охраны еще и доктора. Лечить психику несчастных. Я работаю с Вольтом уже несколько лет, но стоило появиться вам, как у бедного ленорца случился нервный срыв». «Просто у него хороший вкус», — я гордо задрала нос. «Просто у кого-то слишком облегающая одежда. В моем контракте не написано, что я должна носить паранджу. И остальные члены экипажа, между прочим, не возражают. Нам нравится». Аврор откинулся на спинку стула и с явным наслаждением наблюдал за нашей пикировкой. «В этом я даже не сомневаюсь», — процедил сквозь зубы Санс. «Вы околдовали команду». «Ага, подсыпала порошок любви в еду. Жаль, вы смогли спастись». «Я ваш работодатель, а согласно этике вашего мира, роман между сотрудником и работодателем считается неприличным». Он встал и вышел из столовой, а я так и застыла с открытым ртом. Это сейчас что было?» «А это, милая Маргарита, означает, что место по левую руку от тебя свободно». Аврор довольно улыбнулся. «И я намерен его занять». «А можно мне добавки?» Марс протянул ёшке тарелку. «Я готов занять место по правую руку от тебя», —